Глава 18. Получив приказ, Шторин сразу же решил покинуть отель «Берлин». Суеты ему теперь хватало на всю ночь и двое последующих суток. Откомандировывая его к Скорцени, шеф Будапештского бюро гестапо предупредил, что работать с первым диверсантом рейха будет трудно. Скорцени требует, чтобы все выкладывались так, как привык выкладываться он сам. В сугубо авантюрном ключе, с максимальным риском и дьявольской работоспособностью. Однако удавалось это не всем. Но если у вас все пойдет как надо, и вы приглянетесь Скорцени, то очень скоро мне придется позавидовать вам, напутствовал его шеф, несмотря на то, что я привык, чтобы все вокруг завидовали мне. Выйдя из отеля, унтерштурмфюрер позволил себе потоптаться на том месте, где стояла их машина, когда несостоявшийся убийца напал на фрау Вольф. Он осмотрел все вокруг, восстановив в памяти весь эпизод покушения и определив, где находился стрелявший, где Фройнштаг. При этом Шторин тщетно пытался вести себя как заправский следователь. Однако все эти воспоминания и выяснения ровным счетом ничего не дали ему. Никакой зацепки, никакой ниточки. Проще всего было бы подключить к расследованию профессиональных сыщиков, которые начали бы с того, что подобрали бы пули, установили калибр, опросили свидетелей, и кто знает. Но Скорцени строго-настрого предупредил, что венгерская полиция вмешиваться в расследование этого инцидента не должна. Это ее вообще не касается. «Пусть бы лучше подручным Скорцени оказался сам шеф», — мрачно плакался на судьбу Шторин. «Так уж и быть, готов черно позавидовать». И вдруг он вспомнил о Серетае, агенте-двойнике, давно работавшем и на венгерскую разведку, и на гестапо. Толку от него, в общем-то, было немного, но именно он связан с отделом, который занимается подбором черных исполнителей на тот случай, когда контрразведке надобно было кого-то убрать или припугнуть. Вряд ли Серетай знал, кто именно покушался на Фройнштаг, но наверняка догадывался, кто может знать. Мысленно прорычав от восторга, Шторин воинственно потряс кулаками и бросился назад в отель. Подняв на ноги Гольвига, дремавшего в кресле по соседству с номером Лилии, он уже через несколько минут погнал машину по известному ему адресу. Услышав их давний пароль и узнав Шторина по голосу, Серетай открыл дверь своей пятикомнатной, недавно доставшейся ему после расстрелянной еврейской семьи квартиры, и тотчас же был сбит с ног. «За что, благодетель?» Он всегда называл Шторина благодетелем и каждый раз обращался с такой покорностью, словно бы вымаливал помилование. Впрочем, Шторин в самом деле выступал в роли его благодетеля. Это он помог Серетае перебраться из конуры, которую он снимал в далеком предместье, в шикарную квартиру. Он давал ему работу, позволявшую не только сводить концы с концами, а главное, обеспечил удостоверением сотрудника гестапо, благодаря которому Серетае безнаказанно шантажировал евреев, уголовников и прочих неблагонадежных. В свое время Серетае начинал как сотрудник венгерской службы безопасности, но затем был изгнан из нее за какие-то грешки, поступил в университет, однако через полгода оттуда его тоже выставили. И парень чуть было не опустился до подворотного пьянчуги и мелкого воришки. Шторин в буквальном смысле извлек его из помойки, привел в чувство и устами своего шефа настоятельно посоветовал коллегам из венгерской службы безопасности вспомнить о своем бывшем сотруднике. И деваться им было некуда. Вспомнили? Но все это в прошлом. А сейчас, так ничего и не ответив Серетае, унтерштурмфюрер дал ему возможность встать на ноги, но только для того, чтобы тотчас же снова повалить на пол, после чего они с Гольвигом еще несколько минут старательно очищали о венгра свои сапоги, что должно было свидетельствовать об особой важности визита и предстоящего разговора. «Пощадите, благодетели!» — Наконец, обессиленно повалился Сиритай на спину, прекратив всякую попытку защищаться или хотя бы прикрываться от ударов. «Зачем меня избивать? Кому же я служу, если не вам?» Сиритай было уже под 50. Рыжеватые волосы его повыпадали самым безобразнейшим образом, словно после лишая. Дряблые морщинистые щеки выдавали в нем человека, успевшего прогулять не только безвозвратно ушедшую молодость, но и неотвратимо навалившуюся на него старость. Годы безденежья и скитания превратили Сиритая в безвольного и жалкого на вид человечка, однако так и не смогли избавить от коварства, на которое и в венгерском, и в гестаповском досье указывалось как на особую примету. «Два часа назад ты, негодяй, стрелял в одну германку у входа в отель «Берлин». От кого ты получил это задание?» Они подхватили приземистого, худощавого Сиритая за ворот, швырнули на тахту и подперли подбородок сразу двумя пистолетами. «Не стрелял я в нее, благодетели! Не стрелял! Не знаю я никакой германки!» «Какая неискренность!» — притворно изумился Шторин. «Это не я, клянусь честью своего рода!» «Веский аргумент!» — скептически хмыкнул Гольвик. «Честью рода, видите ли!» «Ты слышал, что тебе сказал этот офицер из СД?» Опять включился в допрос Шторин. «В Берлине плевать хотели на честь твоего рода, но если ты настаиваешь, вместе с тобой они могут отправить на виселицу весь твой род». «Это действительно не я стрелял! Не я! Не я!» — отчаянно заорал Сиритай, понимая, что время его уходит, поскольку увлекаться допросом эти двое не станут. «Кто же тогда?» «Откуда же мне знать, благодетели?» «Когда швырнем тебе на пол еще раз, придется затем сменить сапоги ввиду их полнейшей непригодности», — спокойно и внушительно объяснил ему Шторин. «Не посмел бы я стрелять в германку, благодетель!» — взмолился Сиритай. «Не посмел бы я!» «Не ори!» — охладил его Шторин. «Вот он, — указал на Гольвига, — никогда не поверит, что не решился бы, а я поверю, поскольку знаю тебя. Но это не помешает отвести тебя в гестапо, чтобы пытать и расстрелять именно как человека, который стрелял во фрау. Кстати, как ее фамилия?» «Не помню!» — вздрагивал всем телом Сиритай. «Не помнишь, значит?» — оскалился Гольвик. «В конце концов, нам безразлично, кого расстрелять. Все вы венгры на одно лицо. Но ты же понимаешь, что дело должно быть закрыто. Такое нападение не может оставаться безнаказанным. Здесь уже речь идет не о чести твоего уголовного рода, но о чести гестапо. Так что, сыграешь роль неудавшегося убийцы?» — спросил Шторин, закуривая. — Хотя бы ради своего благодетеля. — Это не моя работа, не моя! Почему я должен брать на душу чужой грех, если я... — Но ведь тебе тоже предлагали стрелять в эту германку? — не послушал его Шторин и, захватив за остатки волос, стащил на пол. — Тебе предлагали, и ты хорошо помнишь, кто именно предлагал, и знаешь, кто именно мог стрелять. Теперь удары сыпались на голову, в пах, по почкам. Они били расчетливо и не торопясь, пока Сиритай, наконец, не отхаркнул вместе с кровью. «Это правда, благодетель, правда! Мне предлагали, но я не посмел, ни за какие деньги!» Он заплакал. В этот раз Шторин почему-то поверил в естественность его плача, хотя прекрасно знал, что человек этот способен был заплакать в любое время и по любому поводу, при его-то коварстве и жестокости. «Что, действительно предлагали?» — задержал Шторин носок сапога у скулы Сиритаи. Такого признания он совершенно не ожидал. Единственное, на что рассчитывал, что бедняга назовет хотя бы прикидочно человека, способного навести на след покушавшегося. «Крест святой!» — поребяче всхлипнул агент-двойник. «Тогда точнее, на кого тебе предлагали покушаться?» — не поверил Гольвик. «Имя назови, имя!» «На германку, что живет в отеле «Берлин» и которая приехала вместе с доктором Вольфом!» Как подозревают, на самом деле это штурмбанфюрер Отто Скорцени, но они в этом не были уверены, до конца не уверены». Жалостливо размазывал он кровь по лицу. Эсэсовцы многозначительно переглянулись. Вопрос, верить или не верить, отпадал сам собой. «Понятно. Поначалу ты согласился». Устало плюхнулся Шторин, настоящее напротив тахты кресла. Но, услышав, что фрау прибыла со Скорцени, описался от страха. «Почти так оно и было, благодетель!» С огромным трудом заполз на тахту, словно побитый пес в будку Серетаи. «Что уж тут скрывать? Думал, что после отказа они сразу же прикокнут меня, чтобы избавиться от лишнего языка. Но они только припугнули и приказали молчать. Видит Бог, я и сейчас молчал, пока позволяло здоровье». «Ну-ну, встряхни мозгами. Чего именно от тебя требовали? Чтобы ты убил эту германку или только припугнул ее? Тебе говорили, что ты обязательно должен убить ее. Только точно, дословно». «Об убийстве речь не шла. Требовали поиграть на нервах. Припугнуть, что ли? Но зачем им это понадобилось, понятия не имею». «А вот теперь самый важный вопрос. Кто именно предлагал тебе эту диверсионную халтуру?» — ожил Гольвик, старался не мешать их философскому диалогу. «Но только условие. Вы не слышали от меня имя контрразведчика?» «Естественно», — заверил Шторин. «На кой черт облегчать им жизнь?» «Кстати, ты сразу же получишь наше задание и на какое-то время уедешь из Будапешта». «Куда?» — с надеждой ухватился за его предложение Серетай. «Для начала погуляешь в окрестностях Вены. Устраивает?» «Благодетель! Благодетель!» — почти взмолился на него Серетай. Как ни странно, этот человек действительно умел быть признательным своему покровителю и благодетелю, или, по крайней мере, артистично разыгрывал свою почти сиротскую признательность. «Мной занимался тот, кто обычно занимается в таких случаях платными агентами, капитан Арпид Галаши». «Это кто такой Галаши?» — переспросил Шторин. «Имя почему-то незнакомое». «Потому что держат его только для кладбищенских страстей, до контактов с гестапо пока не подпускают». «Так, может, он и стрелял?» «Вряд ли. По-моему, тоже струсил. К тому же его ценят как работодателя, а не как палача». «Недурно устроился бездельник», — миролюбиво признал Гольвик. «Значит, капитан Арпид Галаши», — воинственно улыбался Шторин, нервно прохаживаясь по комнате. «Кажется, мы с вами, Гольвик, не зря прожили эту бессонную ночь». «В таком-то приятном обществе», — проворчал гауптштурмфюрер. «Слушай, ты, недоносок от контрразведки, у тебя найдется что-нибудь выпить? Кажется, осталось полбутылки коньяку». «Вот до какого аристократизма ты дожил, подлец!» — изумился Шторин. «Лучшие коньяки Европы бутылками лакаешь». «Хотя еще недавно на стакан дешевого цыганского вина насобирать не мог». «А ведь не отрабатываешь, неблагодарный, не отрабатываешь?» «Почему сразу же не доложил о предложении капитана Арпида Галаши? Почему уже через час не разыскал меня и не доложил?» «Потому что сразу же вычислили бы меня и убили». «И правильно бы сделали», — подтвердил Шторин. Они налили себе по рюмочке, затем еще по одной, и, так и не предложив хозяину квартиры выпить с ними, потребовали адрес капитана. Тот знал только телефон, но и этого показалось им вполне достаточно. «Так это фрау Вольф что, действительно является женой Скорцени?» С огромным усилием доковылял вслед за ними до двери Серетай. Эсэсовцы, не сговариваясь, дружно расхохотались. «Хотел бы я быть сейчас там, где находится Скорцени, в обнимку со жгучей Андалузийкой!» — выплюнул Гольвик окурок. «Эти кретины из венгерской службы безопасности», — поддержал его Шторин, — «не понимают, что если кто-то осмелился стрелять, пусть даже не в жену, а хотя бы в спутницу Скорцени, то этот мамонт разнес бы половину Будапешта и не уехал бы отсюда, пока не передушил бы их всех поодиночке. «Я всегда верил тому, что мне говорят, а не тому, чему верил», — благодарственно пробормотал Сиритай, закрывая за ними дверь с такой миной на лице, словно закрывал себя в кладбищенском склепе после посещения его грабителями.